Глава 6. Канат и якорь. Наверное, я бы так и не нашел канат и якорь, расположенные в лабиринте старых гниющих прибрежных складов на Шип-стрит, если бы не случившаяся неподалеку драка между двумя перебравшими рыбаками, изобретательная брань которых далеко разносилась по погруженной в сон округе. В лучших традициях современной Америки слово «таверна» на фасаде неприметного приземистого обшарпанного здания было неаккуратно замазано черной краской, как будто от этого бар в одночасье перестал быть баром и превратился в оперный театр. Минуя небольшую компанию, наблюдавшую стычку, к этому времени уже перешедшую в активную фазу, я вошел внутрь. В нос сразу ударил спёртый табачный смрад вперемешку с запахом неделями немытых мужских пьяных тел. В небольшом грязном помещении зала было немногим светлее улицы. Хотя народу было предостаточно, сквозь людской гул из невидимого приемника явственно прорывалось негромкое потрескивание джаза. Лавируя между столами и не замечая вопросительные взгляды, я направился к барной стойке. Завидев меня, крупный безрадостный бородач в фартуке сделался еще угрюмее. «Приятель!» — как можно более непринужденно сказал я, присаживаясь перед самым его носом. «Подай-ка мне бутылочку Лойгор». Продолжая пристально рассматривать меня, он неторопливо потянулся к скрытой в нише полке. «Отличный напиток, не правда ли?» Я взял поставленное передо мной вино и с искренним удовольствием сделал несколько глотков, успев соскучиться по неповторимому вкусу точно по старому другу, и чувствуя, как в груди начинает растекаться удивительного действия жар. «Его же у вас в городе разливают?» Бармен не спешил с ответом и по-прежнему изучал меня. «Сдается мне, вы и есть Джонас!» Незаметно для самого я вживался в роль заезжего болтуна. «Меня зовут Генри Моро. Приехал к вам сегодня. Сам из Колорадо-Спрингс. Решил, что настало время сказать своей скотской работе: «Дорогая, не пошла бы коты нахрен!» «Да, прямо так и сказал этому кретину в белой рубашке. Неужели он думал, что я буду работать за эти копейки? Конечно, дурья башка меня уволил в тот же день, а я подался на побережье. Продал все и уехал. Давно хотел побывать в Новой Англии. Был наслышан, что в Кингспорте особенно хорошо. Воздух, своя атмосфера. Вот и прикатил, только сегодня, представляешь?» Услышал, как кто-то кому-то советовал, мол, зайди, у Джонаса вино отменное, наше, кингспортское. Обязательно, говорит, попробуй, Лойгор называется. И вот я у вас, уйму времени убил, пока искал. Но добравшись, могу сказать, оно того стоило, и вино действительно что надо. Всю эту чушь я выпалил на одном дыхании, то и дело отпивая из стакана. «Катись отсюда!» Вдруг ни с того ни сего заявил он мне, одновременно свободной рукой показывая подошедшему к стойке завсегдатаю, чтобы тот повременил с заказом. «Извините», — я продолжал изображать простодушного идиота. «Ты мне не нравишься. Вали отсюда, парень. Не заставляй меня повторять дважды. Этот бар не для тебя», — сказал Джонас, сохраняя спокойствие и не двигаясь с места, имея явное желание решить проблему в моем лице прямо сейчас, не откладывая. «Эй, не нужно кипятиться! Я всего лишь простой работяга с гор, который в кои-то веки решил рвануть к Атлантике. Пришел в твое заведение выпить и отдохнуть, а ты меня гонишь? Вот!» Я полез в карман, чтобы достать десятку, а этот верзила резким движением выудил из-за стойки револьвер и направил его на меня. «Воу-воу-воу, спокойно, дружище! Это всего лишь доллары! Вот, возьми за бутылку. Дай мне еще пару, и я пойду. Нет проблем!» Казалось, прошла вечность, пока Джонас Рик принял решение, убрал 45-й обратно в стол и поставил передо мной еще два Лойгор. «Премного благодарен. Сдачу оставь себе. Возьми на них девчонку, что ли, и отдохни хорошенько. Выглядишь неважно», — сказал я, хватая вино и пятясь к выходу, на ходу размышляя о том, почему вдруг стало так тихо и куда подевался джаз. Только очутившись снаружи, я наконец осознал, что произошло, и понял, как чертовски мне повезло. Еще немного, и этот придурок бы точно пришил меня. Может быть, не сразу и не здесь, но он бы с легкостью сделал это, и через минуту не вспомнил бы о том, что на свете существовал такой человек, как Генри Моро. Старик был прав, и вряд ли бы в данной ситуации меня спасло наличие собственного оружия. Ночная тьма успела смениться предрассветной серостью, и я подумал, что уже близится утро, хотя в плотном тумане определить это наверняка было невозможно. Ничто не указывало на произошедшую у дверей недавнюю потасовку. Участники и зрители разошлись, и сейчас улица была пустынна. Осмотревшись, на противоположной стороне, на углу одного из зданий, я приметил какое-то неясное движение. Вглядевшись внимательнее, мне стало понятно, что это мужчина, который сидел, прислонившись спиной к стене дома, вяло жестикулировал и то и дело вертел головой, точно обращался к кому-то невидимому. Возможно, он подзывал меня. Мне по-прежнему была необходима информация. Поэтому я перешел дорогу и направился к неизвестному. Фонарей поблизости не было. И только подойдя ближе, я понял, что это был нищий грязный калека, который в отсутствии обеих ног сидел на сломанном деревянном ящике и с кем-то разговаривал. Сам с собой, в чем мне пришлось позднее убедиться. Звон, отлетевший в сторону бутылки, о которой я запнулся, вспугнул ворон с растущего рядом дерева и заставил пьянчугу обратить на меня свое внимание. Было ясно, что он уже давненько закладывает за воротник, поэтому определить степень его опьянения казалось непросто, точно так же, как и разговорить на нужную мне тему. Пришлось даже отдать ему одну из прихваченных в баре бутылок Лойгор, поскольку только в обмен на замеченную у меня выпивку он согласился хоть что-то мне выложить. Выхватив у меня вино, он сделал несколько жадных глотков, подождал, замерев, пока жидкость разольется по пищеводу и дойдет до желудка. Вдруг неожиданно по всему его короткому телу прошла крупная дрожь, после чего его отпустило, и на лице появилось облегчение. «Так вы хотите знать, где разливают Лойгор? Зачем вам это?» Он снова приложился к выпивке. «Бросьте! Это не принесет ничего хорошего!» — сказал он, а я в это же мгновение, без лишних слов, попытался выхватить у него бутылку. «Ладно, ладно, чертов сын! Здесь его разливают! Здесь, в Кингспорте!» Вернув себе сокровище, усталым хриплым голосом сказал он. «Только не месяц, а уже полгода как!» «Примерно. Точно не знаю. Я запутался в днях. Давно нормально не спал, мистер». Тут его пробил нервный, нездоровый, сиплый смех. Я ждал, пока он закончит. «Знали бы вы, что тут творится!» — чуть погодя продолжил он. «У вас бы пропало всякое желание вынюхивать. Но вы же ни хрена не знаете». Я сам-то не все понимаю, но многое наблюдаю с самого начала. Внезапно он закашлялся, а потом снова глотнул Лойгор. Глядя, с каким желанием он каждый раз вливает в себя это горючее, я чувствовал, как во мне разгоралось желание последовать его примеру. Проглотив очередную порцию вина, он откинулся к стене здания и расслабился. Руки безвольно повисли вдоль тела. Голова опустилась на грудь. Я уже подумал, что он теряет сознание и сейчас выронит бутылку, и та покатится по асфальту, расплескав остатки драгоценной жидкости. Нельзя было допустить, чтобы старик уснул или, еще того хуже, отбросил копыта. «Эй, приятель!» — сказал я и тронул его за плечо. С неожиданной силой и скоростью он отбросил руку и взглянул в мою сторону, пытаясь сфокусировать взгляд на предмете, помешавшим его отдыху. Бродяга был изрядно пьян. «А, это ты все еще здесь!» Он был явно не рад мне. «Где находится завод?» «Кто?» «Где разливают Лойгор? Черт бы тебя побрал!» Он глядел на меня мутными глазами. Я сделал шаг в его сторону с намерением припугнуть. «У всех под носом!» выдавил из себя он и снова издал свой нервный смешок. «В самом центре Кингспорта. И никто этого не видит. Олухи царя небесного! Только подумать. Гнать это зелье у всех на виду. Где это? Как найти это место? Сыпал вопросами я, чтобы тот не впал в беспамятство. Тут рядом. Дальше по Шип-стрит, там, где она соединяется с Уотер-стрит, в здании старых складов. И все шито-крыто. Никто ничего не знал. И все морем. Туда-сюда. Вон же оно. Рук протяни. Он замолчал, потом начал неразборчиво говорить сам с собой, снова погружаясь в себя. Приблизившись к нему и прислушавшись, я разобрал. Съехали оттуда. Заметают следы. Меня не проведешь. Жаль ноги. И дальше слова перестали быть словами, вновь превратившись в набор нечленораздельных звуков. «Давай, проснись, слышишь?» Я взял его за засаленный ворот и немного встряхнул, приводя в чувство. «Что с производством? Ты говоришь, съехали? Или они в старых складах? Выкладывай все, что знаешь, Алойгор. Тогда получишь еще вина». Сказав это, я поводил бутылкой перед его блуждающими глазами. Старик заметил ее, потом посмотрел на меня. На секунду его взгляд прояснился, и он искренне и как-то особенно грустно улыбнулся. «Они перебрались в другое место вскоре после аварии», — ответил он, потом резко придвинулся ко мне и, брызжа слюной, продолжил. «А потом по городу пополз туман. С моря», — добавил старик и замолчал. Я чувствовал его несвежее алкогольное дыхание. «Ты видел знаки на обратной стороне этикетки?» Я перевернул бутылку и начал крутить ее, пытаясь найти положение, при котором проступят символы. «Там написано «Сдохни» на разных языках. Ты видел их?» «После нескольких стаканчиков этой дряни не то еще увидишь», — он усмехнулся, еле держась на своем импровизированном стуле. «Дай мне ее, парень!» «Это не все». Я дернул руку, чтобы калека не смог дотянуться до бутылки. «Где теперь их искать?» Послышалось, как двери бара открылись, и оттуда вышел мужчина. Остановившись на пороге, он огляделся и, заметив нас, вернулся в таверну. «Они не дадут тебе тут вынюхивать», — не поднимая головы, сказал старик. «Тебе осталось недолго». «Где сейчас разливают Лойгор? Скажи, и бутылка твоя». «Не знаю». «Где-то под землей, говорят», — взвизнул он. «Там, где никто искать не станет. Они идут за тобой, парень», — вкрадчиво проговорил, глядя мне за спину, и неожиданно выхватил у меня вино. «Скажи мне», — бросившись вперед и припав к моей груди, громко спросил он. «Скажи мне, ты тоже пил это? Пил это?» — кричал он, тыча в меня бутылкой. Я в страхе отшатнулся от мерзкого карлика. Тот в выступлении повалился на мостовую, оглашая окрестности звоном разлетевшегося вдребезги и разлившегося Лойгор. В эту же секунду из бара на улицу повалил народ, и мне ничего не оставалось, как нырнуть за угол и надеяться на то, что меня не успели заметить.